Глава 43. Шляется целыми сутками. Зефирка сердито одернула на Цицероне курточку и проверила, завязаны ли шнурки на ботиночках. Я беременная, а не больная. Ничего не рассказывает, сам носа не кажет ни печенек, ни мужа, ни любви. Покосившись на заинтересованные детские мордашки, добавила она. «И на вас с Ксаном вообще смотреть противно». Она показала Валерии язык. «Даже у Рыжего и того Шуры-Мура целыми сутками аж с двумя». «Да не говори», — хмыкнула Валерия. «Главное, крутит Муры свои с обеими Шурами, а гарем все еще вакантен». «В смысле, про привязку молчок. А насчет мужа твоего?» Тут Валерия посерьезнела и задумчиво почесала бровь. «Не нравятся мне его отлучки». «С какого боку такие срочные дела, что ему даже сладости печь некогда?» «А то ты моего кекса не знаешь. Но, в общем, помножь своего еще на десяток тысяч лет опыта, и получится это ископаемое. Ах да, еще не забудь сотни лет суперсекретной службы. Из него вытащить что-то сверхсказанного — задача уровня прародителя». Возвела очи горе Зефирка, скромно умолчав о своей собственной осведомленности. «Меня другое тревожит. Неужели очередная эта ваша ржопа намечается? Вроде бы последняя была совсем недавно. Что, на паузу это явление никак поставить нельзя?» Осматривая со всех сторон одетую Машеньку, спросила Лера. Нет, в умениях и заботе Ксана девушка не сомневалась. Но перепроверить ребенка святое. Те постоянно что-то по дороге теряют, особенно такие шебутные, как эта девочка. «Скажешь тоже на паузу», — сердито фыркнула розоволосая, легким шлепком направляя своего цуцика в сторону песочницы к остальным детям. Вся эта призма почти с начала времен, считай, одна сплошная и непрерывная ржопа. «Ничего, выживаем, и вполне неплохо так. Меня больше волнует...» «А, понятно». Тебя злит, что вот уже второй раз муж ныряет в то самое явление с головой, но без тебя, догадалась ехидная холера. Сделал из меня беременную няньку и доволен такой, типа сидит дома женщина, я сам все решу. Ты выполняешь свое естественное предназначение, я свое. Ржавел в край. Поскольку цуцик уже галопом ускакал драться с совочками, Зефирка могла позволить себе повозмущаться вслух. Не бухти. «Системный анализ и координацию агентов у тебя никто не отбирал. Сидишь в вашей суперсекретной сети сутками. В связи с чем у меня актуальный вопрос?» Холера прищурилась. «Кончай темнить и скажи четко, что там за ржопа и насколько она глубока. Может, стоит эвакуироваться под крылышко Ивановых? Ну, как минимум переправить туда детей? На время? К ним даже ржопы не суются, ибо бесполезно. Если верить добытым сведениям, розоволосая стала непривычно серьезной. Сейчас пытаются выловить последних рыбок в мутной воде. Мы не вздохнем спокойно, пока в нашей призме остались пожиратели. А они остались, причем те самые древние засланцы. Глубоко законспирированные и мощные. Ведь даже одного такого будет достаточно, чтобы наплодить полукровок с аборигенами где-нибудь в захолустье сиреневой спирали, и начать всю эту историю сначала. А учитывая, что связь с родиной потеряна, и вообще вся идея с захватом нашей призмы пошла коту под хвост, даже прародитель не знает, на что решаться от отчаяния эти засланцы. Цвирк, загнанный в угол, кидается даже на роботизированную технику, и что интересно, у этих тварей частенько получается перегрызть какой-нибудь нужный проводок. Да. Вот только террористов нам тут не хватало, нахмурилась Валерия. Знаешь, передай своим, что надо вызвать с земли спецов из антитеррора. У них просто опыт работы именно с такими злобными крысами, цвирками. Не знаю, среди Ивановых есть такие? Должны быть, по идее. Поговорить можно. Вот только они ж еще блокаду не сняли. Официально никого послать не смогут. Пожала плечами Зефирка, всматриваясь в играющую на площадке ребятню. Бабушка Гитина Выт ужасно рассердилась на самоуправство с регистраторшей, белым принцем и украденными детьми. Малыши едва не до смерти перепугались, думали, их прямо сейчас сожрут злые узкоглазые дядьки и тетки. Бабушка кучу нервов, времени и кубов извела, вводя деток в транс и леча от испуга, а потом взяла и перекрыла своему молодняку выход в большую призму, пока не научится себя вести. А то и правда. Не, я за любой кипиш, кроме голодовки. Но эти подростки-переростки слегка перегнули палку. Скандал еле удалось замять. Но так проконсультировать ваших ГБшников по сети это не мешает. Ты закинь идею, лишней не будет. Лер, ну ты совсем как маленькая, улыбнулась Зефирка. Я понимаю, что в вашем мире есть профи, но ты реально думаешь, что наши ребята из отдела с тысячелетним опытом чем-то хуже? Не принижай так уж наше достоинство. Я не принижаю, я просто знаю, что свежий взгляд на проблему еще никому не мешал, пожала плечами Валерия, на что ее спутница задумчиво кивнула, а Лера сменила тему. «Ладно, меня сейчас другое беспокоит. Ты нашла подробное досье на этих двух девиц?» «Охота на гравибайках. Это ж додуматься надо было». «Нет, флаг им в руки и барабан на шею. Но рыжего нашего с какого хрена за собой потащили?» «Нашла». «И не полезла», — хмыкнула разволосая. «Там черный уровень доступа». «Не на поверхности, конечно. Там-то все открыто, но больно скучно. Не были, не привлекались, академия с отличием, клан маленький, но гордый. В общем, стандартное такое покрывало со всем набором документов. У кекса подобное тоже есть, не прикопаешься. Для подтверждения даже свидетели найдутся. Только вот с такой тягой к адреналину и ни разу не попасться даже за превышение скорости, ха-ха, я уже молчу об остальных зацепках». «Ты думаешь то же, что и я?» Холера вопросительно изогнула бровь. «Даже не знаю». Наржена ему было раздваиваться. Да еще и на двух мастеров. «Вообще не нужно». Она прицельно запустила крошкой от печеньки в какую-то местную и так достаточно пухлую птицу, которая сразу занялась угощением. В призму пожирателей он ходил одним целым котом, в смысле парнем. «Мне кекс сказал, а обратно?» «Я вообще не уверена, что этот швей вернулся». И Тайка молчит, как партизан. Только плечами пожимает. И говорит, что раз Бат его сам прогнал... Короче, ясно, что ничего не понятно. Еще одна крошка полетела птицам. И затея гонять тварей в междумирье на байках — идиотская. Это даже я признаю, хотя обычно люблю всякое нестандартное веселье. С другой стороны, если они все-таки швея... Опасаться, конечно, нечего. За его здоровье я имею в виду. Но тогда возникает уже другая проблема. А отпустит ли это существо его обратно к нам? «Вопрос», — вздохнула Валерия. «Хоть бы одним глазком поглядеть на этих двух. Но нет, рыжий ни за что не соглашается на знакомство с родителями. Конспиратор, блин. Ну вот, вернется. Можно зажать его в угол, пошантажировав котиками». Рассмеялась девушка, чем привлекла внимание детей с площадки. Сыц тоже улыбнулся, помахав маме, а Барс лишь окинул ее заинтересованным взглядом. «Барсика вон подучить на худой край. Насядем с трех сторон, глядишь, расколется. Главное, пусть вернется, а то вторые сутки пошли, я волнуюсь». «Да куда он? Мда. Ну, короче, будем верить в лучшее, ибо нефиг». Резюмировала Зефирка. «Не парься. Ща я пошуршу и все же попробую выследить, между какими секторами эти придурки развлекаются. Пошлем туда бригаду целителей, на всякий случай».